Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин и Алексей Голубев. И также можно, наверное, сказать, действительно, человек из телевизора, телеведущий Дмитрий Дибров. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте все, кто нас слышит. Вот 20 лет, как вышла программа «Кто хочет стать миллионером», она-то, правда, тогда называлась «Все счастливчик». Вы стояли у ее истоков, потом был небольшой перерыв, когда игру вел Максим Галкин. На ваш взгляд, почему программа до сих пор вот пользуется популярностью, выходит в прайм-тайм? Есть программы, которые больше, чем программы. В обиходе их принято называть культовыми, как вот бывают режиссеры больше, чем режиссеры, поэты больше, чем поэты. Евгений Александрович Евтушенко. Так вот эта программа. Дело в том, что она вышла в эфир в Великобритании в 98-м. Небывалый случай, чтобы на следующий год ее купили 90 стран мира. Вот мы в том числе. Уникальная придумка, я об этом уже рассказывал. Хотите, еще раз расскажу. Я имел честь быть знакомым с ее автором. Этот автор к телевидению не имеет никакого отношения. Это профессор Кембриджа, и он преподает, изучает и преподает историю античного театра. Вот он своему другу, которого зовут Пол Смит, вот он-то как раз телевизионщик, сейчас, правда, он возглавляет кино, Селадор Продакшн. Он говорит, да вот все дерьмо твое телевидение. Вот я тебе сейчас такой синопсис напишу. В одном из пабов Лондона, он мне рассказывал это, в один из приездов, который оставит далеко позади всю твою вот эту суету. И я буду основываться только на законах греческого театра. Он говорит, ну давай, пиши. И якобы, ну так говорит Дэвид Брикс, так его зовут. Это такой длинный Паганель седой. Это вот типичный профессор в помятом пиджаке. Он попросил салфетку и набросал синопсис, после чего Пол Смит на утро собрал производственное совещание. Дэвид объяснял успех вот каким образом. Дело в том, он говорил мне, покачиваясь над стойкой бара в городе Канны, в клубе «Миллионер», куда нас собрала вот эта команда производственная, ну, всех ведущих вот за эти два года, было всего два года этой программе, вот иностранных ведущих. И вот он говорит, я подумал, ну почему вот простой британец не имеет никакой возможности на современном британском телевидении появиться суперкрупным планом, иначе как только попав в «Полицейские хроники». Надо дать ему работу. До этого суперкрупного плана удостаивались только выжившие из ума рок-звезды и политики. Ну, вот так и получилось. В этом он считал и секрет. Я бы сказал сегодня, господа, что симптом успеха вот каковы. Ведущий абсолютно всех версий, и финской, и французской, американской, и тайландской, греческой, и турецкой, казахской. Это больше, чем просто ведущие. Каждый из них, ну, в Финляндии вообще писатель ведущий, угу. Этот человек сразу выходит в особенную, он занимает какую-то особенную полочку на зрительской этажерке. Наверное, потому что здесь, с одной стороны, человек не должен кидать мячи в портрет поэта, бросаться в бочку с грязью или еще что-нибудь. Человек не должен рассказывать ольковные подробности, он должен в основном оперировать ну, знаниями, но ноосферы, мыслящей оболочкой Земли, в нашем случае Достоевским желательно, и, кстати, Винчестером, я сейчас имею в виду мультность компьютера. И при этом это все еще игра. Невероятная динамика, зрителя не отпускает от телевизора. Но смотрите, при этом вот вы правильно сказали, что хорошая идея показывать британца и вообще человека крупным планом. Но это вообще сейчас такая тенденция уже очень давняя на российском телевидении, что в играх обычные люди-то не появляются. И у вас уже в программе много лет не появляются обычные россияне, появляются звезды. И у многих, наверное, россиян тоже возникнет вопрос, вот играть звезды, у них и так огромные гонорары. Зачем им еще 3 миллиона? Почему исчезли обычные люди из программы? Безупречный вопрос, коллега. Надо сказать, я хотел бы заявить, что ну что мне здесь выдавать желаемое за действительное. Мы с Эрнстом абсолютно искренне хотели повторить историю, описанную Дэнни Бойлом в «Миллионере из трущоб». Ну, послушайте, я озвучивал этот фильм. Ну, конечно, мы любим этот фильм. Господа, это 8 Оскаров. Ну, конечно, нам хотелось бы, чтобы человек из, ну, вы говорите, из народа получил бы те деньги, которые в состоянии поменять ему судьбу. И чтобы остальные, вот точно так, как у Дэнни Бойла, стояли бы у витрин телевизионных магазинов и смотрели бы, вот наш играет, оставляет далеко позади всю эту Останкинскую гвардию. Дорогие друзья, мне очень неудобно это говорить, Но, к сожалению, русскому человеку он сам не интересен. Кстати, в этом основа многих наших бед. Да, в самом деле, как выяснилось, Воронины, господи, бог ты мой, вот этот, кто там, физрук, им интересней, вот этот телевизионный образ, чем сосед по лестничной клетке и даже он сам. Это с просто Марии пошло. Вы понимаете, какой ужас? Мы же должны зарабатывать на пер. Мы же ведь честно работаем. Как, как поработал, так и заработал. К Якубовичу, вашему коллеге, приходят же простые люди. Уж там такой трэш в студии творится. И какая связь? Нет, а вы видите какую-нибудь связь между кто хочет стать миллионером и полем чудес? Это развлекательное и то шоу. А в этом связь? Так тогда, может быть, между нами и большими гонками есть какая-нибудь связь на ваш вкус, сэр? Ну, конечно, есть. Все тоже есть. Телевидение. Вот телевидение. Так я себе представлял своего зрителя. К счастью, 20 миллионов тех, кто смотрит «Миллионера» в субботу вечером. Наконец-то вы увидели типичного зрителя. Видимо, чувствует, что между «Миллионером» и остальными программами разница, боюсь, велика. Ну и действительно, «Поле чудес» – прекрасная программа, и Леонид Аркадьевич ведет ее мастерски. Кроме того, не забудем. Знаете, «Поле чудес» тоже уже не очень программа. Пусть лучше бы Константин Львович сказал, но я убежден, что наше поколение, а вот это наше поколение, это сагалаевская молодежка, последнее, что отпустит, это «Поле чудес». Ребята, мы Владика ведь знали, как вас. Ну, то есть вас-то я не знаю. Листьева. Ну, Листьева, конечно. Ребята, я помню, как на голове у Саши любимого колосились волосы. Ребята, я помню Диму Захарова совсем не лысого. Ребята, я помню, что такое шепоток по 12 этажу. Лысенко в кофейню пошел, и мы все пули к Анатолию Григорьевичу, потому что не было интернета. А откуда бы мы знали про тайны Второй мировой войны, про Елизавету Петровну, и как нужно обращаться с данными про Екатерину Великую, если бы не Лысенко, который нас тогда, сидя вот за этой огромной, безграничной Останкинской кофейней, учил, как надо обращаться с историческими фактами. Что же он нас не научил, где их было тогда нарывать? Вот откуда-то можно было. Вот понимаете, какая вещь. Для нас «Поле чудес» – это я только о себе говорю. Пусть Эрн скажет за себя. Я думаю, он приблизительно то же самое скажет. Для нас этот атрибут вот той самой телевизионной нашей юности. Как будто, смотрите, я вот услышал, может быть, я плохо слышу. По-вашему, «Поле чудес» – это отстой, но эту передачу сохраняет, потому что это дань памяти Владиславу Листьеву. Это вы из каких моих слов могли такое вынести? Я же говорю, я сказал, что я плохо слышу. Я предпочел бы, чтобы вы оставили свое мнение при себе. Я не могу назвать отстойную программу, которая вот уже столько лет имеет такие рейтинги. Да вы от нее не в восторге. Вы от нее не в восторге, от этой передачи. А, вы сейчас вызвали меня, чтобы мои вкусовые пристрастия... Послушайте, мне и «Мальчишник-то в Лас-Вегасе» не нравится. Вот я смотрел тоже. Прекрасный мне фильм тоже. «Джокер», и я говорю, ну что мы ждем от автора трех «Мальчишников» в Лас-Вегасе? Три билборда огнят не получится. Нет. Ну, слушайте, вы говорите человеком, который вот уже 30 лет занимается тем, что режет маникюрными ножницами брезент. Я пытаюсь пропагандировать Достоевского с Гоголем моему народу, ну как могу. А вы хотите, чтобы я все остальное смотрел? Не получится. Вот у вас случился с вашей передачи скандал, известный между главным редактором Ильей Бером и знатоком Александром Друзьем, да, что Илья Бер обвинил Друзья в том, что он попытался купить «Вопросы» и так далее. При этом объявили, что Друзь в игру «Что, где, когда» вернется, да, что его просили. А Илья Бер вот не вернется, кто хочет стать миллионером, по крайней мере, объявлений не было, я так понимаю, не предвидится это. Не кажется ли вам это несправедливым? Ведь правда-то не установлена, получается. Я хотел бы, чтобы мы с нас определились, это не главный редактор этой программы. Я хотел бы сказать, что кто хочет стать миллионером, делают 80 человек. Товарищи, это очень сложное производство. Илюша Бер, человек прекрасный, кстати, молодой папаша, что нас тоже роднит, это не главный редактор, это руководитель такой группы, которая создает вопросы, а это, господа, отдельное ремесло, кстати, с таким же успехом, с каким эта же группа, которую он руководит на контрактных условиях, создает такие же вопросы для программы «Своя игра». Кроме того, Илюша Бэр создает эти же, ну там, ну эти же, не эти же, другой разговор, вопросы также еще для массы других проектов. Дай бог ему успеха во всем, что он делает. Это не главный редактор программы. А, ну, тем не менее, хорошо, в руководство этой группы он не вернулся. Вот все-таки хочу понять, насколько это справедливо, может, несправедливо по отношению к нему, на ваш взгляд. Ну, тут такое дело, дорогие друзья. Надеюсь, что вы прочитали комментарии Первого канала по поводу вот этой истории. Ну, Первый канал, насколько я помню, он осуждал обоих за возникшую ситуацию. Поскольку, я сейчас уже дословно не воспроизведу, конечно. Поскольку мы, конечно, хотели бы напомнить всем абсолютно участникам этой и всех остальных историй, что это все-таки не они делают эту программу, и не я, например, даже. Знаете? И тем не менее, мы все вместе делаем телевидение. Вот это постыдно, не чувствовать ответственность за то, что ты делаешь в кадре. И за кадром. Поэтому, естественно, Первый канал не мог не выразить сожаление по поводу того, что кто-то, как гаршинская лягушка-путешественник, излишне высоко залетел на прутиках, которые вовсе не у нее в клюве, а в клюве у тех, у кого есть крылья, а именно все-таки у телевидения. Помните эту историю? Что же касается самой фабулы, я должен заявить, что для меня это было полной неожиданностью. Я до сих пор не могу поверить, что Александр Абрамович Друзь, который, господа, ну ладно, вот эти вопросы, может быть, кто-то кому-то когда-нибудь мог бы и слить, но ведь Саша Друзь чемпион по обращению к нему в рамках подсказки «Помощь друга», когда ничего же нельзя ни нагуглить, ни предвидеть, не так ли? Послушайте, ну и он же всегда давал правильные ответы, я не припомню, чтобы дал неправильные. Вот, и главное, укладывался в 30. Ну как, на финальный вопрос дал неправильный ответ. Вот это действительно. Ну, послушайте, на финальный вопрос вообще трудно. Он не дал его, кстати, когда они с Александром Розенбаумом сидели. Вы не помните, когда вопрос звучал так? Как известно, решетка, ну, ограждение памятника Чайковскому перед Московской консерваторией представляет собой ноты. Скажите, ноты чего она собой представляет? А. В ополе береза стояла. Б. Сидел Ваня на диване. Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского, и Д забыл, что и Друзь Саше не дали, с Александром Яковлевичем не дали правильный ответ, а, кажется, сидел Ваня на диване. А вот Градский сидел, гример говорит, это же очень просто, сидел Ваня на диване с его виолончельный квартет, это всем известно. Там. Ну, понимаете, я никогда не поверю, что Друзь просил бы, ну, это невозможно. Точно так же Илюша. Я не могу понять, как этот интеллигентный, образованный, по-настоящему толерантный человек вдруг надел бы на себя плащ Пинкертона и пошел бы, понимаете, расследовать то, что ему вовсе никто не поручал. Эта история полна для меня загадок. Только одно жалко. Жалко вот что, мою профессию. Почему? А потому что она страдает от этого. Мало того, что сегодня ТЭФИ получают люди, которые вот по гамбургскому счету должны были бы так далеко быть, не только от ТЭФИ, а от телевидения вообще. Например? Имя РЭК, например. Кроме того, слушайте, как говорит Набоков, разбирайте открытки по вкусу. Ну вот, вы хотя бы канал, стороны, ну про что вы примерно говорите? Потому что там... Я говорю про то, что многие люди сегодня, к сожалению, держат в руках знамя такой профессии, которая им совсем не принадлежит. Так, может быть, подождите, может быть, ваши просто представления о профессии телеведущего, они немножко, извините, устарели. Это может быть. Может быть, да-да-да. Вот, к сожалению, когда я смотрю в зеркало, я вижу, что да. Но с другой стороны, знаете, коллеги, к 60, в общем, все рано или поздно начинают кого-нибудь доучить, правда же? Правда, единственное, что не у всех спрашивают. Ну, впрочем, старики потому любят давать хорошие советы, что уже не могут подавать дурные примеры. И вот я вот, когда принимался за исполнение заказа одного из издательств, я стал думать, ну, что писать? Я могу написать про 2010-е, про 2020-е, я все время в Останкино. Думаю, нет, это неинтересно. Вот это будет старье. Это устареет еще до того, как я поставлю последнюю точку. Напишу-ка я про то телевидение, когда мы были романтиками, когда мы все только начинали. 89, 88, 87 взгляд. 2003 первый прямой эфир, 2004, 2007 и так далее. Это антропология. Послушайте, и знаете, почему я думаю, что они не устарели, эти мои записки? Да потому что сегодняшние видеоблогеры, а сколько смартфонов в карманах, вот столько сегодня и тележурналистов. Вот эти телеведущие также вынуждены начинать все заново. Они должны придумывать себя сами, как если бы до них ничего не было снято. Наша разница только в том состоит, что в 87-м мы действительно ничего не видели и не знали, и все изобретали. Кстати, взгляд придумал Малкин. Это вы знаете? Анатолий Ильич Малкин с Кирой страны Прошутинской придумали взгляд. Вот эту кухню. А это прорыв. Кухня на советском. Это советское было телевидение. Какая кухня? А вот такая. Так и сегодня видеоблогер, которому 18 лет от роду, должен также придумывать свою кухню, свой язык. У вас есть уверенность в книгу? Вот я убежден, что вот такая книжка может им помочь. А вы уверены, что вы являетесь героем этого поколения молодого? Ну, конечно. Ведь я же герой их пап. Да ведь когда их папа ухаживали за их мамой, я уже... Послушайте, тот, кто не уважает своих дедушек, не представляет для меня никакого интереса. Ну, конечно, я же для них дедушка. Ну, конечно. Но представьте себе молодого человека, который стал бы оскорблять деда. Ну, это невозможно. Вот поэтому я для них интересен. Я представляю эту книжку, вы обязательно подарите. И я надеюсь. И нам, Алексеем. Но мне кажется, эта книга будет полна каких-то нравоучений. Опять же, из того, что вы говорите, я делаю вывод, что вы там будете рассказывать. Эх, ребята, а вы знаете, в далекий там, конец 80-х мы еще не было интернета и так далее. Ну, если бы я позволил себе хоть что-нибудь из этого тона, то тогда я не имел бы права заявить, что вот эти